В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы. В школе едва-едва могло уместиться 200 человек. Народу же набралось с полтысячи. С позаранку часов с трех зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить» с почтением автор Мохов был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик. Заайкала, и ее унесли. В 5 часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ. «Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта!» – взволнованно кричал он. «Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные». «Да пусти, Паша! Ну не будь сукиным сыном, да пусти! Мы где-нибудь с краюшку! На, яичек! На, маслица!» «В антрахту залезем, братцы, не горюй!» – утешались не попавшие на зрелище крестьяне. «Всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы!» Около 6 часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен, ведь обещался приехать бородатый, а тут «здравствуйте, пожалуйста». Однако Павел дисциплину понимает тонко, рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попечение матери, а сам скорее в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть. Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны. Франтом с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали 2 ватрушки, засунутые матерью Павла. «Промнешься, соколик, так пожуй». Второй звонок подавать медлили. В артистической комнате Содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка. Все это Павел ввел для натуральности. На репетиции выходило бесподобно. А вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип. Получается, черт знает что, петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что пугается медведь. «Тьфу, фифела!» – выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул. «А где же суфлер? Живо, за суфлером, ну!» Меж тем стрелка подходила к 7 часам. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта. «Ну и пригожий! Ах! По трети городской». Таня 2 раза мимо проплыла, наконец насмелилась. «Здравствуйте, товарищ!» и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная она в белом платье, в белых туфлях и чулках. «Пойдемте, барышня, освежимся!» И Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая. Девушки завздыхали, завозились. Парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул. Милицейский и шустрый паренек Афимушкин Вонятко тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотча. «Ужасти в нашем месте, скука какая! Одна необразованность!» – вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера. «А вы что же, в городе жили?» «Так точно, в Ярославле у одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю, подруг хороших здесь тоже нет, Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь гражданским браком?» И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку. «Как вам сказать? И да, и нет». «Случалось». Весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела. «Эткая вы пышка, Танечка!» «Ах, право, мне стыдно! Какой вы, право, комплиментщик!» Гости Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд. Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце авина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки, сложенные в углу соломы. В авине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.